Псалом 107. Песнь, Псалом Давида. Твердо сердце мое, Боже, буду петь, слагать песнопение. Душа моя, пробудись, пробудитесь, арфа и лира. Встану я на рассвете, среди народов прославлю Тебя, Господь. Средь всех племен Тебя воспою. Велика милость Твоя выше небес, правда Твоя до облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всею землей да будет слава Твоя. Чтобы уцелели те, кто дорог Тебе, спаси их десницей своей. Дай мне ответ. В своем святилище Бог сказал: «Торжествуя, буду земли Шихема делить, делить земли в долине Суккот. Галаад мой, Манасия мой, Ефрем шлем на главе моей, Иудея скипетр мой. Маав мой умывальный таз, Эдому брошу сандалию мою. Над Филистией мой клич прозвучит. Кто введет меня в укрепленный город, кто в поход на Эдом меня поведет? Ведь Ты, Боже, нас отверг, с нашим войском в бой не идешь. Помоги победить врага, ведь помощь от людей ненадежна. С Божьей помощью мы победим, Он одолеет наших врагов».